После кофе Дункан сказал: «Я не против выступить в роли отца ребенка, но только на том условии, что она согласится мне позировать. Я хочу этого уже многие годы, но она мне постоянно отказывала. Художническим взглядом пусть пялится себе на здоровье. Он может делать из меня столько пустых трубочек и гофров, сколько его душе угодно. Это меня не касается. Но а в том, что его трубочно-гофрированное искусство сентиментально и самонадеянно, за эти слова он, кстати, возненавидел тебя на всю жизнь. Ты был абсолютно прав».